Глава 3. Движение светила по небосводу. Неважно, солнце это или луна, всегда было лучшим определителем времени суток. Здесь же, в застывшем сером нигде между вратья, что стало моей перевалочной базой на время путешествия сквозь череду врат, всегда одно и то же ощущение безвременья. Белесый свет омывал дом, в котором я находился, льющимся со всех сторон ровным потоком. И если бы не наруч, которому я отдал команду разбить сутки на привычные часовые отрезки, то потерять счет дням в этой серой неподвижности было бы проще простого. А потеря времени в моей ситуации – непозволительная роскошь. Я успел пройти всего 3 врат, с 9 по 7 включительно, а запасы еды уже уменьшились вдвое, и приходится задумываться о сокращении и без того небогатого рациона. Осторожно потянувшись, я покосился на свое правое плечо. Что ж такое-то? Можно подумать, для моих недругов, коим нет числа, на нем налеплена невидимая мною мишень. Я уже сбился со счета, сколько раз мне в него, так или иначе, прилетало. От драки с прыгунком в пещере при попадании на химост, до прохождения чуть не ставших для меня роковыми 7 врат. Впрочем, обо всем по порядку. Проснувшись после первой условной ночи, проведенный в этом замершем в безвременье доме, я еще раз обошел свое прибежище и заметил то, что упустил преисполненный обретенными откровениями от фрагментов воспоминаний, появлявшихся после прохождения врат. Во-первых, дом менялся, словно застывшее время дрогнуло и начало потихоньку сматываться куда-то в прошлое, в котором это жилище еще не стало обветшалым и заброшенным. На едва уловимый тон посветлели украшенные затейливыми лотосами обои. Бежевая обивка мебели избавилась от части разрывов своей ткани. На полках уменьшился слой пыли, и даже истоптанный ковер на полу в гостиной отчаянно потянул вверх свои ворсинки. Во-вторых, полностью подтвердилась моя теория о том, что это место – некое междувратье, или, как я иногда называл его по аналогии с игровым опытом, хаб. Структура путешествия только на первый взгляд кажется запутанной, просто потому что отличается от шаблонных отписок, что впитали мы с посредственными книгами и вторичными сюжетами неспособных на оригинальную идею авторов. Итак, есть некий вымышленный стартовый мир, и в нем есть портал, ведущий в другой, тоже вымышленный, однако содержащий более близкие к реальности физические константы и законы мироздания. Порталы реализованы 5 горизонтальными кольцами в неких точках этих миров и в нашем случае нумеруются с 9 номера по 1. Некий путник переходит через цепочку порталов сквозь миры, именуемые срезами, от вымысла к почти идентичной копии итоговой реальности, что представлено самым первым срезом. Вокруг может меняться все – биомы обитания, уровень развития общества, а магия перетекает в технологии или наоборот. И есть одно, единое событие, что произошло во всех этих срезах. В нашем случае – крушение некоего ковчега, перевозившего колонистов на некой планете. И вот наш условный путник выходит из финального, первого портала в мире, который и был изначальной целью. Казалось бы, свершилось время пересечь ленточку и открывать призовое шампанское. Однако это только середина путешествия, ведь истинная цель – не просто оказаться в первом срезе, а войти в таящийся за ним некий изначальный мир. А для этого уже придется использовать средство перемещения внутри первого среза – врата. И да, их тоже 9. Не знаю, почему так. Может, это необходимое условие. А может, все дело в том, что 9 – одно из самых священных чисел древних египтян, своими корнями уходящее в непроглядную тьму тысячелетий. И трактовок ее происхождения – такое великое множество, что тут впору каждому выбирать версию себе по вкусу. Лично мне нравится легенда о том, что это число первых богов древнеегипетского пантеона, которые на самом деле были одним единственным существом. Хотя я лично в богов не верю, сказка от этого менее красивой не становится. Однако вызревает следующий вопрос. А при чем тут древний Египет и его легенды? Так это элементарно. Какими-то потомками цивилизации, похожей на древнеегипетскую и, видимо, ставшей доминантной в своем мире, оказались колонисты, наполняющие тот самый ковчег. А поскольку история, чьим участникам я оказался против воли, вертится именно вокруг факта его падения на планету, то традиции и верование этих людей приходится принимать в расчет. Тем временем путешественник сквозь миры приближается к вратам и, пройдя их, оказывается в своем личном междувратье. Почему я уверен, что у каждого оно свое? На это прямо указывают клубки моих воспоминаний, которые проявляются тут после того, как я прохожу очередные врата. Первый фрагмент я нашел сразу, как прошел врата Химуст. Второй, как преодолел 9. Такая вот утонченная форма самореабилитации. Кто-то посещает высокооплачиваемых психологов, а я вот восстанавливаю память путешествиями по фантастическим пространствам. Не знаю, почему мой личный хаб выглядит как заброшенный дом. Однако не сомневаюсь, что это только пока. Уверен, за очередными вратами мне откроется ответ и на сей вопрос. При первом посещении междувратья, осмотрев дом и выйдя с другой стороны, я обнаружил задний двор и на нем опять же врата, как мне показалось, точно такие же, как те, в которые я вошел на Химуст и вышел на пороге своего хаба. В горячке первооткрывателя я забежал в них, и после схватки с опасным противником нашел там очередные врата, однако уже светло-зеленые. Миновав их, я вновь оказался на пороге личного междувратья, а найдя в доме фрагмент воспоминания, усталый и довольный, отправился спать. И только на следующий день, выйдя во двор, я увидел уже 2 врат, стоящих рядом. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что врата, через которые я прошел накануне, только похожи на те, что привели меня в междувратье. У них была иная структура и цвет с песочным оттенком. Таким образом, врата Химуст – это всего лишь путь в хаб, на эту перевалочную базу, а уже отсюда начинается путешествие внутри врат. При первом посещении междувратья я нашел в них только 9 врата. Пройдя их и победив в схватке, активировал 8. И вот врат на заднем дворе хаба стало уже 2. Такой вот принцип матрешки. Как я понимаю, в конце путешествия тут пристроятся все 9. Перекусив, я ради эксперимента снова зашел в 9 врата. Внутри меня встретила та же самая площадка, ставшая местом сражения с обладателем волшебного копья, и стоящие на другом ее краю 8 светло-зеленые врата. Сходу забежав в них, я ожидаемо оказался на пороге междувратья. Хм, действительно, многомерная матрешка. Победив противника внутри врат, ты активируешь следующие, и тебя переносит в хаб, чтобы ты мог восстановить силы. А новые врата занимают свое место на заднем дворе между вратья. Внутри них ждет очередной противник и следующие врата, что в случае победы появится в хабе и так до самого финала, в конце которого некий изначальный мир и источник всемогущих двух желаний. Что ж, пусть так. Будем живы, посмотрим и на него. Подумал тогда я, проходя в восьмые врата. Пробив уже привычное сопротивление воздуха и поежившись от ледяной волны холода, на следующем шаге я оказался уже в ином мире. Это опять была овальная площадка метров 50 в диаметре. Опять лес, и так похожее на родной мир природа. Только вот лес был лиственный. Вокруг дышало жаром позднее лето. В небе крутился барабан подбора противника, а врата на другой стороне — темно-каштановые. Не прошло и секунды, как из изумрудного пламени, вспыхнувшего напротив, вышел колоритный персонаж. Это был опять парень лет 25 на вид, только настолько битый жизнью, что на висках серебрилась ранняя седина, а в глазах таилась такая вселенская глубина, что он казался высокомудрым горным старцем. Облачен пришелец в тяжелый шипастый доспех, в правой руке причудливая глефа, левая небрежно держит шлем за забрало. Почему-то показалось, что сейчас на его свист примчится верный ездовой медведь, и, оседлав его, воин тут же ринется в бой. Вместо этого, грузно шагнув вперед, парень замер и вперил в меня свой неподъемный взор. Признаюсь честно, в этот миг я понял, что дальше мне не пройти. Не знаю, кто это был и какими силами он владел, только преодолеть эту преграду у меня не выйдет, даже если я все же решусь применить против человека свой главный козырь – фотонную пушку. Одно дело палить или метать копья в разнокалиберных монструмов, другое – в человека разумного, особенно в такого, что не сделал мне никакого зла. Я понимаю, что в этом путешествии через врата на кону стоит, по меньшей мере, моя жизнь. Однако отбирать чужую у другого человека я не готов ни разу. А то, что с этим противником иного выхода, чем битва насмерть, не выйдет, мне стало очевидно сразу. Но не пропустит же он меня добровольно. Тем временем парень, при взгляде на которого в голове само собой формировалась фраза «рыцарь смерти», молча и внимательно изучал меня. Я назвал его «рыцарем смерти» не только из-за внешнего сходства, а потому что эта самая смерть облаком стояла у него за плечами, причем отнюдь не в образе неземной богини, а самое, что ни на есть, настоящее. С тысячами мертвецов, воем, вдов и матерей. А самое главное, с грузом ответственности, завручивших ему своей жизни других людей. В следующий миг парень грузно качнулся и отшагнул в сторону. Я оторопел. Истекла, скрежеща мгновениями, густая минута. За ней потянулась вторая. Я с трудом оторвал сапог от земли и шагнул вперед. Проходя мимо парня, я настороженно кивнул ему и снова запнулся, получив в ответ неожиданный, легкий кивок. Уже на пороге седьмых врат с хлопком исчез висящий в небе символ, что появился после завершения подбора противника. То есть состязание можно закончить при взаимном желании двух сторон и вовсе не начиная схватку. Почему же он меня пропустил? Устал от ненужных смертей? Что-то разглядел во мне? К чему гадать? Важен итог. Мысленно пообещав себе, если представится такая возможность вернуть долг, я шагнул сквозь врата и вышел уже в междувратье. Пройдя через дом и убедившись в том, что процесс восстановления продолжает набирать обороты, выглянул на задний двор. Отлично! Врат стало трое, а значит, где-то в хабе появился и столь нужный мне фрагмент воспоминаний. Искомое обнаружилось в ванной. Прямо возле умывальника сворачивался сам в себя чернильный клубок. Прикосновение к нему вызвало привычный провал в наполненную тьмой бездну, из которой меня, уже в качестве невесомого наблюдателя, выбросило в каком-то кабинете. Первое, что тут же бросилось в глаза, сотни разноразмерных рамочек, ковром покрывающих три стены. Со всех них на меня смотрели улыбающиеся дети, на вид от 3 до 7 лет. Атмосфера на фото либо праздничная с яркими нарядами, шариками и тортами, либо подчеркнуто семейная, изобилуют сцены с совместным приемом пищи, прогулками на природе, аттракционами или играми. С четвертой стены за мной следили сквозь пенсне цепкие глаза лысого важного мужчины, дотошно вырисованного на метровом полотне, вставленном в тяжелую на вид витиеватую рамку. На широком столе под портретом горы папок, украшенных огромными буквами «Дело», номером, датой, именем, фамилией и черно-белой фотографией. На этих маленьких квадратиках тоже снимки детей, только не по возрасту серьезных, пристально смотрящих прямо перед собой. Сейчас одну из этих тонких папок пролистывает важный и потный мужчина с белесыми глазами и кажущимся скользким лицом. Напротив него, вжимаясь в глубокое кресло с высокой спинкой, застыл знакомый мне мальчик. Теперь он выглядит еще более маленьким, и я догадываюсь, что наблюдаю события, произошедшие за несколько лет до тех, в которых он стал объектом каких-то исследований. Я пытаюсь заглянуть в папку, чтобы узнать, как зовут его, однако со страниц личного дела на меня смотрит лишь пепельная марева. Тем временем мужчина со скользким лицом откладывает в сторону личное дело мальчика и выкладывает перед ним на каштановую столешницу 5 небольших конвертов. «Не волнуйся, это всего лишь дополнительная задачка. Она та же самая, что ставила перед тобой наша сотрудница при первичном отборе в программу. В одном из конвертов фотография предмета, который никак не связан с другими 4. Ты очень мне поможешь, если скажешь». «Как ты думаешь, в каком он из конвертов? Твои друзья Дима, Саша, Сима и Кирилл уже угадали и ждут только тебя. Постарайся!» Мальчик, которым я когда-то был, и вовсе перестал дышать, не отводя взгляда от конвертов на столешнице. Зрачки его сузились, а кулачки на коленях побелели, сжимая до хруста ткань штанов. Наконец, тяжело выдохнув, он поднял руку и уверенно показал на 3-й слева конверт. Мужчина взял его, раскрыл и бегло взглянул на карточку. Заулыбавшись, он вложил ее обратно, перемешал конверты снова, тут же еще раз разложив перед мальчиком. «Ты молодец! Браво! А еще раз сможешь? Мы просто в восторге от твоих способностей угадывать! Найди еще раз эту же фотографию. Прошу». В этот раз посветлевший лицом мальчик не медлил и уже через 5 секунд уверенно указал на 1-й же конверт. Мужчина со скользким лицом поднял его и извлек фотокарточку с совершенно другим изображением. Улыбнувшись еще шире, он закивал и опустил ее обратно в конверт. «Еще раз браво! Ты показываешь замечательные результаты! А теперь иди и, пожалуйста, позови ко мне Петра Машкова из 4-й группы. Пусть он ждет за дверью». Широко улыбающийся мальчик, окрыленной походкой, бросился в двери, а мужчина повернул голову к темному углу справа, в котором, проследив за его взглядом, мною обнаружился незамеченный ранее, расслабленно сидящий в полоборота молодой мужчина в темно-синем строгом костюме. «Он идеально подходит под требования, лейтенант». Мальчик стремительно удалялся по коридору, а дверь за ним закрывалась, утягивая меня прочь из помещения. Мысленно я пытался всеми силами удержаться в нем. Тут происходила какая-то чертовщина, и мне нужно узнать как можно больше. Окружающее пространство вокруг дрогнуло и начало рассыпаться песком. Тот, чьи воспоминания я смотрел, не видел комнату после своего ухода, и, соответственно, без него узнать, что тут происходило, для меня невозможно. В этот миг песчинки пространства взмыли волной и заняли свои места. Мальчик уловил обрывок фразы и на ходу обернулся к закрывающейся двери. Тот, кого назвали лейтенантом, размашисто записал что-то в широкий блокнот и посмотрел на собеседника. «Сколько еще осталось?» – спросил он. «Всего трое, но мы уже можем остановиться и на этом. Требуемая группа СОБРа...» «Вы продолжите свои тесты и отсмотрите контрольную группу полностью». Забрасывая ногу за ногу и блеснув начищенным ботинком, приказал лейтенант в строгом костюме. Мужчина со скользким лицом, бросив взгляд на запястье с часами, помрачнел. «Вы превышаете свои полномочия, лейтенант Парфенов. Отбором поручено руководить мне и я». Клацнув язычком замка, дверь хищно захлопнулась, разрубая воспоминания. Все вокруг рухнуло в темноту. Я вновь ощутил свое тело, и меня повело в сторону. Тьма отхлынула, и я ухватился рукой за умывальник, удерживая равновесие. «Это что сейчас такое было? Если первые два воспоминания заверили меня в том, что мальчик обладает какими-то экстрасенсорными способностями, то вот это, третье, опровергало их. Он не угадал, хотя его убедили в обратном. В чем цель этого эксперимента? Ладно, гадать пока бессмысленно. Больше воспоминаний дадут больше данных для анализа. А раз уж седьмые врата достались мне так быстро, то я решил не затягивать с их прохождением. Быть может, и там мне встретится кто-то, у кого наберется достаточно причин, чтобы пропустить меня без боя». Думая вот так оптимистично, я шагнул в темно-каштановые врата, преодолел морозную черноту и завершил свой шаг на опушке темного леса. В лицо ударила какая-то тропическая влажность и одновременно волна жаркого воздуха. Вокруг меня группки невысоких, от силы 7-8 метров, широколиственных деревьев с трехпалыми листьями и желтыми цветками с красными полосками. Что-то полыхнуло на самом краю зрения, и в тот же миг мир раскрасился векторами, направленной на меня угрозы. Наруч исправно пытался спасти мою жизнь, подвергающуюся постоянным рискам из-за моего же ратозейства. Уронив на землю фотонку и рюкзак, я, последовав совету помощника, бросился вправо и вперед, стремительно сокращая дистанцию до неожиданной опасности. Уже на бегу пришло осознание. В меня стреляли. Я настолько убедил себя в правилах врат, по которым я первым входил на площадку состязания и вальяжно дожидался появления противника, что чуть не поплатился за это головой. Причем в самом прямом смысле. Тяжелая пуля, обжигая кожу, прошила воздух всего в сантиметре от моего горла. Неведомый противник засел на покрытом травой участке у небольшого водоема в 70 метрах на север. И это тоже отличало площадку от предыдущих. Тут границы арены, за исключением леска за спиной, не просматривались никак. Кругом дышала вечерней жизнью самая настоящая африканская саванна с олеющими справа облаками от свалившегося за горизонт солнца. Впереди снова полыхнула вспышка, и я опять удачно уклонился, чтобы уже через шаг потерять опору под собой и обрушиться в возникшую под ногами пропасть. Наруч, веерит и мое судорожное желание выжить пришли к взаимовыгодному сотрудничеству в стремлении спасти меня. Отбросив вперед копье, я немыслимо, до треска лопнувших сухожилий, изогнулся в полете, ударив левой ногой в край ямы, в которую падал. В тот же миг правая нога ужалила болью сразу в двух местах, ослепляющей вспышкой ударила в ребра, а затем и в правое плечо. Ничего не видя от захлестнувшей меня кроваво-красной мути, я ладонью левой руки ткнулся в землистый край, обрушивающийся вниз почвы и каких-то палок. Раздался хруст дерева. Я заорал от треска разрываемой собственной плоти, однако смог утянуть себя на другую сторону пропасти. Наруч выдал ультимативную команду к исполнению, и я снова выгнулся червем, уводя голову с траектории выстрела. Неведомый противник отбросил в сторону разряженное ружье и взялся за что-то похожее на револьвер. На это указывала частота выстрелов, согласно выводам, сделанных наручем. Будь у него в руках автоматический пистолет, это стало бы моим приговором. Никакой бы помощник или бурлящий в моей крови медиатор в таком состоянии не спасли бы от кучно и быстро летящего свинца. Перекатившись в сторону стрелка, я подхватил брошенное ранее копье, ударил им в землю, используя его как рычаг, чтобы перебросить себя еще ближе к агрессору. Отправляя себя в неконтролируемый полет, я наконец-то заметил спамящееся сообщение от наруча, рекомендующее использовать метательное оружие по назначению и бросить его на опережение траектории перебежек стрелка. В этот момент копье подо мной с хрустом сломалось, а я вломился в заросли. Пуля ударила в десятки сантиметров, и я тут же отправил в предполагаемое местонахождение стрелка обломок копья. Что-то треснуло, как по пустой деревянной бочке. Раздался звук падения тела, хруст сминаемой травы, и наступила тишина. Матерясь про себя, я откатился влево, затем вправо и затаился. Знак поединка, вспыхнувший в небесах с первым выстрелом, угас, и это стало ответом на вопрос о победителе дуэли. Поднявшись, я дохромал до стрелка. Мужчина, солидно так в возрасте, лежал на спине, раскинув руки в стороны. Длинноствольный револьвер выпал у него из руки и валялся тут же. Высокий пробковый шлем, который я часто видел в фильмах про колониальную Африку, частично сбит в сторону, открывая коротко стриженные волосы, огромную, наливающуюся синевой, шишку на лбу и сухое лицо. Присев, я пощупал пульс и даже испытал удовлетворение от того, что он был жив. Обломок копья, брошенный мною на вспышку выстрела, прилетел ему прямо в голову. И только крепость головного убора спасла мужчину от проломленного черепа. Наруч утверждал, что в себя он придет уже через десяток минут. Внутренних повреждений нет, а от сотрясения при ударах в голову никто не застрахован. «Кстати, о повреждениях. Нога и ребра уже угомонились, вылеченные добрым доктором Виеритом. А вот правое плечо так и дергало, сводящей нутро болью. Посмотрев на него, я оторопел. Из моей плоти на несколько сантиметров торчал обломок тонкой палки. Взвыв от ужаса, я попытался ухватиться за него, однако руки, намокающие в собственной крови, раз за разом соскальзывали. Внезапно закружилась голова. «Да я же сам отрубаюсь от кровопотери! Надо валить, и поскорее!» Покачиваясь и стиснув зубы до скрипа, я отправился в обратный путь к брошенным у входа оружию и вещам. Ковыляя назад по своим следам, я старался не ступать в сторону. Кто знает, сколько еще ловушек устроил тут этот охотник на людей. Проходя мимо ямы, которая чуть не стала моей могилой, я поразился. Как вообще смог там выжить? Глубиной около 1,5 метров она была вся утыкана подобиями палок, обломок которой засел в моем плече. Вторую такую мне не превозмочь. Забрав брошенное, я проделал обратный путь и вошел во врата бирюзового цвета. Вывалившись из них на пороге личного междувратья, проволок себя в дом. С помощью ножа и всевозможной матери, сквозь слезы, несколько раз теряя сознание от боли и слабости, дрожащей рукой выковырял из плеча обломок палки. Как смог, перетянул рану, выпил всю оставшуюся у меня воду и, завернувшись в диванное покрывало, выключился на 10 часов. Проснувшись от чудовищного приступа голода, ополовинил свои запасы еды и обошел дом. Он посвежел еще больше, а клубок воспоминаний обнаружился у декоративного камина гостиной. Его я пока не трогал, умерив свое любопытство до восстановления здоровья. Рана затянулась, однако плечо дергало болью, отдающейся во всем теле, при малейшем неверном движении так, что пришлось соорудить подобие перевязи. Зато в кранах обнаружилась вода, пусть и мутная, с ржавыми отливами. В найденной на кухне большой кастрюле я прокипятил ее 3 раза и, возлагая надежды на спасительный в случае чего виерит, с удовольствием напился. А затем и принял душ, впервые помывшись за последние 3 суток. До этого прием водных процедур у меня пришелся на время пребывания в подземных пещерах Химуст, возле жилища несущего порчу, и вопрос чистоты телесной начинал беспокоить всерьез. Чистый и усталый, я опять провалился в сон. И вот сегодня, на 5-й день с начала путешествия сквозь врата, я наконец почувствовал себя более-менее в форме. Малютка Виерит успешно зарастил внутренние повреждения плеча и перестала клонить в сон от слабости. А значит, у меня появился выбор. Либо просмотреть новое воспоминание, либо сразу отправиться покорять 6-е врата. В пользу 1-го голосовало любопытство, за 2-е – рационализм. Если с водой вопрос решился, то еда-то вряд ли материализуется в моем личном междувратье. Позаботиться о будущем звучит более логично. Я собрался и направился на задний двор дома. Взявшись за ручку двери, замер, накрытый неожиданной мыслью. Мы все смертны, и что еще хуже, смертны внезапно. 7-е врата показали мне, насколько это утверждение правдиво. Развернувшись, я потопал к клубку воспоминаний. Логично, не всегда равнозначно правильно. И если уж мое путешествие внезапно оборвется по какой-либо причине, я считаю правильным закончить его обладая большими знаниями о себе самом. Кончики пальцев коснулись чернильного шара, и поток памяти увлек меня за собой.